Часть вторая. Глава первая. Когда старый коваль вернулся вечером из кабака домой, он прямо объявил жене Ганне, что, слава богу, просватал Федорку. Это известие старая хохлушка приняла за обыкновенные выкрутасы и не обратила внимания на подгулявшего старика. «Пошел вывертать на уси боки», — ворчала она, толкая мужа в спину. «Анна, шо я тоби кажу?» — бормотал упрямый хохол, хватаясь за косяки дверей в сенцы. «А вот устану и буду стоять. Не трожь старого казака!» «Оцеля дащо! Чего винтовчится, як баран?» Старушка напрасно старалась своими худыми руками разнять руки пьяницы, но ей на подмогу выскочила из избы сноха Лукерья и помогла втащить коваля в хату. «А где Терех?» — спрашивала Лукерья. «Две пьяницы, право. Сидели бы дома, как добрые люди, а то нашли место в кабаке». Эта тулянка Лукерья была сердитая баба и любила покомандовать над пьяными мужиками, а своего Тереха по великорусскому обычаю совсем под голик загнала. «Геть, бабы! Чего мордуете?» — командовал старик, продолжая упираться ногами. «А якого я свата нашел? По рукам ударили! Моя Федорка ведмедица, ха-ха-ха, сваты тоже хвалит, а у него хлопец Пашка. Ну, чего вы на мене зуставились, як две козы?» «Матушка, да ведь старики, и в самом деле надо быть пропили Федорку», спохватилась Лукерья и даже всплеснула руками. «Стит там горбатым весь день в кабаке сидели, ну и ударили по рукам». Это известие совсем ошеломило Ганну. У ней даже руки повело от ужаса, и она только смотрела на сноху. Изба едва освещалась чадившим ночником. На лавке, подложив старую свитку в головы, спала мертвым сном Федора. «Дорог, уже то правда?» — спрашивала несчастная Ганна, чувствуя, как ее подкатывает до печенок. «А то як же! У меня така голова, Ганна! Тягнем горилку с титом, а сами по рукам!» «Ой, лышечко!» — заголосила Ганна, набрасываясь на старика. «Вот ледачи люди, выворотни проклятущие! Так я ж не отдам Федорку! Помру, а не отдам!» «Нашел, куда просватать!» — качала головой Лукерья. «Дом большой, одних с ног четыре, да и свекровь хороша, из едуга!» Федорка проснулась, села на лавке, посмотрела на плакавшую мать и тоже заревела благим матом. Этот рев и вой несколько умерили блаженное состояние коваля, и он с удивлением смотрел по сторонам. «Вот табина!» — проговорил он, наконец, разводя руками. «Лукерья, а где твой Тереха, угадай?» «Да я почем знаю! Вместе сидели в кабаке!» «А я ж тебе кажу, побегай до машинной, там твой и Терех, попав с бисова дитина, як индык!» Теперь запричитала Лукерья и бросилась в свою заднюю избу, где на полу спали двое маленьких ребятишек. Накинув на плечи пониток, она вернулась, чтобы расспросить старика, что и как случилось, но коваль уже спал на лавке, и как бабы не тормошили его, только мычал. Старая Ганна не знала, о ком теперь сокрушаться. о просватанной Федорке или о посаженном в машинную Терешке. «А я в контору сбегаю проведать», — решила сердитая на все Лукерья и полетела на улицу. Через полчаса она вернулась. Терешка спал в машинной мертвецки пьяный, и Лукерья, заливаясь слезами от души, желала, чтобы завтра исправник хорошенько отодрал его. Старая Ганна слушала сноху и качала головой. Закричавший в задней избе ребенок заставил Лукерью уйти, наконец, к себе. Всю ночь до свету не спала Ганна. И кашель ее мучил, и разные нехорошие думки. Терешка, конечно, проспится. А вот как Федорка. Слезы так и душили старую хохлушку, когда она начинала думать об этом несчастном сватовстве и представляла свою Федорку снохой Тита Горбатова. Хохлы охотно женились на тулянках, как это было и с Терешкой. Ганна сама этого пожелала и выбрала Лукерью. Тулянки такие работящие и не зорят семьи, как хохлушки. Куда бы девалась та же Ганна, если бы Лукерья начала подбивать Терешку к отделу? Конечно, она сердитая и ни в чем не уступает Ганне, но зато ведет целый дом и никогда не пожалуется. Тулянки сами охотно шли за хохлов, потому что там не было больших семей, а хохлушки боялись женихаться с туляками. В большом дому ленивую и неумелую хохлушку сноху забьют проворные на все тулянки, чему и было несколько примеров. Старшая дочь Матрена сколько горя приняла со своим вдовством, а теперь последнюю родной отец хочет загубить. Рано утром, отпустив корову в пасево, Ганна успела прибраться по хозяйству. Дом у коваля был небольшой, но исправный. Изба делилась сенями по москалиному на две половины. В передней жил сам старик со старухой и дочерью, а в задней Терешка со своей семьей. Было у них два хлева, где стояли Терешкина лошадь и корова-пестренка. Под навесом красовалась новая телега, под другим жили овцы, а в огороде была устроена особая загородка для свиней. Дорох любил, чтобы к Рождеству заколоть своего кабана и есть коржики своим салом. Вообще все хозяйство как следует быть. Своя шерсть от овец и овчины — это уж Лукерья завела овец, свое молоко и свое мясо к празднику. Когда сноха проснулась и затопила печку, Ганна накинула на плечи старый жупан и торопливо вышла из ворот. Стадо уже угнали в лес, и только проспавшие хозяйки гнали своих коровенок. Изба старого коваля выходила лицом к речке Култыму, которая отделяла хохладский конец от Туляцкого. Старая Ганна торопливо перебежала по берегу, поднялась на пригорок, где по праздникам девки играли песни, и через покосившийся старый мост перешла на Туляцкую сторону, где правильными рядами вытянулись все такие крепкие, хорошие избы. «Вон какие славные избы у туляков!» — невольно сравнила старуха туляцкую постройку с своей хохладской. «Наши хохлы ленивые да пьянчуги. Ой, чтоб им пусто было! Вон тулянки уж печки истопили, а наши хохлушки только еще поднимаются!» Когда-то давно Ганна была и красива, и толста, а теперь остались у ней кожа да кости. Даже сквозь жупан выступали на спине худые лопатки, сгорбленные плечи, тонкая шея и сморщенное лицо делали Ганну старше ее лет, а обмотанная бумажной шалью голова точно была чужая. Стоптанные старые сапоги так и болтались у ней на ногах. С моста нужно было подняться опять в горку, и Ганна приостановилась, чтобы перевести немного дух. У ней давно болела грудь. Большая пятистенная изба Горбатова стояла на большой Туляцкой улице, по которой шла большая дорога в Мурмос. Она резко выделялась среди других построек своей высокой тесовой крышей и целым рядом разных пристроек, сгрудившихся на задах. Недавно старик покрыл весь двор сплошной крышей, как у кержаков, и новые тесницы так и горели на солнце. Все знали, что старику помог второй сын Макар, который попал в лесообъездчики и стал получать доходы. Таких крытых дворов в Туляцком конце было уже штук 5, а у хохлов ни одного. Рядом с избой Горбатого стыдливо присела развалившаяся избенка пьяницы-рачителя и своим убожеством еще сильнее выделяла богатого соседа. У ворот стояла запряженная телега. Тит Горбатый давно встал и собирался ехать на покос. У старика трещала с похмелья голова, и он неприветливо покосился на Ганну, которая спросила его, где старая Пелагея. «А в избе киснет», — едва ответил старик, рассматривая рассыхавшееся колесо. «Она того-этого со снохами воюет». Поднимаясь на крылечко, Ганна натолкнулась на молодую сноху Агафью, которая, стремглав, вылетела из избы и на ходу поправляла сбившийся на затылок платок. Красное лицо и заплаканные глаза не требовали объяснений. Отворив дверь в избу, Ганна увидела старшую сноху у печи, а сама Пелагея усаживалась за кросно. Обернувшись, старуха с удивлением посмотрела на раннюю гостью. Помолившись на образ, Ганна присела на лавочку к кроснам и завела речь о лишней ярочке, которую не знала, куда девать. Пелагея внимательно слушала, опустив глаза. Она чувствовала, что хохлушка пришла не за этим. Когда возившаяся около печи сноха вывернулась зачем-то из избы, Ганна рассказала про вчерашнее сватовство. «Ну так что тебе?» сурово спросила Пелагея, неприятно пораженная этой новостью. Тит не любил разбалтывать в своей семье и ничего не сказал жене про вчерашнее. «Да будь ласкова, разговори своего-то старика», уговаривала Ганна со слезами на глазах. «Глупая моя Федорка! Какая она сноха в таком большом дому? И делать ничего не вмеет, совсем ледаща!» «Отец да мать не выучат, добрые люди выучат. Что же, разве мы цыганы, чтобы словами-то меняться?» «Может, родниться не хочешь?» Вернувшаяся в избу сноха прекратила этот разговор, и Ганна торопливо вытерла непрошенные слезы и опять заговорила про свою Ярочку. «А наших тулянок любите брать?» спрашивала рассердившаяся старуха, не обращая внимания на политику гости. «Сама тоже для Терешки присмотрела не хохлушко. Вишь, старая, а как самой довелось!» «Да ведь тулянки сами бегут за наших хохлов», — оправдывалась Ганна. «Спроси Лукерью». «Потакаете снохам, вот и бегут. Да еще нашим повадка нехорошая идет. А про Федорку не беспокойся, выучится помаленьку». Кросно-сердито защелкали, и Ганна поняла, что пора уходить. Не вовремя пришла. «О, ведьма!» — подумала она, шагая через порог богатой избы, по которой снохи бегали, как мыши в мышеловке. За воротами Ганна натолкнулась на новую неприятную сцену. Тит стоял у телеги с черемуховой палкой в руках и смотрел на подъезжавшего верхом второго сына Макара. Лесообъездчик прогулял где-то целую ночь с товарищами и теперь едва держался в седле. Завидев отца, Макар выпрямился и расправил болтавшиеся на нем лядунки. «Слезай!» — коротко приказал Тит. Макар, не торопясь, слез с лошади, снял шапку и подошел к отцу. «Тетя!» «Прости!» — бормотал он и повалился в ноги. Тит схватил его за волосы и принялся колотить своей палкой, что было силы. Гибкий черемуховый пруд только свистел в воздухе, а Макар даже не пробовал защищаться. Это был красивый широкоплечий парень, и Ганне стало до смерти его жаль. «Будешь по ночам пропадать, а?» — кричал на всю улицу Тит, продолжая работать палкой. «Будешь?» «Хорошенько его!» — поощрял Диан Поперешный, который жил напротив и теперь высунул голову в окошко. «От рук ребята отбиваются, глядя на хохлов! Ты его за волосья да по спине! Вот так! Поболтай его хорошенько, дольше не рассохнется!» «Тятя, прости!» — взвыл Макар, валяясь по земле. Эта сцена привлекла общее внимание. Везде из окон показались туляцкие головы. Из ворот выскакивали белоголовые ребятишки и торопливо прятались назад. Общественное мнение безраздельно было за старика Тита, который совсем умаялся. «Будьте, Тоби, хлопца увечить!» — вступилась была Ганна и даже сделала попытку схватить черемуховую палку у расходившегося старика. «Убирайся, потачица!» — закричала на нее в окошко Пелагея. «Вишь, выискалась какая добрая! Вот я еще Макарка прибавлю тебе! Иди-ка в избу-то!» «Что? Взяла старая?» — накинулся Диан из своего окна на Ганну. «Терешка-то придет из машинной. Так ты позови меня поучить его!» «А то вместе с Титом придем!» Но старая Ганна уже не слушала его и торопливо шла на свою хохладскую сторону с худыми избами и пьянчугами-хозяевами. «А бог с вами!» — бормотала она, шаркая сапогами по земле. «Бо знаешь, шо роблять!» На мосту ей попались Пашка Горбатый, шустрый мальчик и Илюшка Рачитель. Это были закадычные друзья. Они ходили вместе в школу, а потом бегали в лес, затевали разные игры и баловались. Огороды, избенки Рачителя и Горбатовской избы были рядом, что и связывало ребят. Вышел Пашка в огород, а уж Илюшка сидит на прясле или наоборот. Старая Ганна пристально посмотрела на будущего мужа своей ненаглядной Федорки и даже остановилась. «Проворный парнишка будет, ежели бы не семья ихняя!» «Ты чё шары-то вытаращила?» Оборвал ее Пашка и показал язык. «У старая корга! Глиндра!» Илюшка поднял ком сухой грязи и ловко запустил им в старуху. «Отце змееныши!» Ругалась Ганна, защищая лицо рукой. «Я вас, пранцеватых! Геть, щидрики! Глиндра!»